Нет, на самом деле все продолжало двигаться. Но теперь это происходило очень медленно. Я видел вылетевшие из пушек снаряды, которые приближались к дисколету со скоростью пешеходов. Темные, с красными проблесками, пузыри разрывов вспухали еще более неторопливо, а фигурки внизу и вовсе почти замерли. Все звуки стали очень тягучими, глухими и какими-то длинными. А я теперь не мог двигаться. Ну, почти. Тело будто погрузили в густое масло или в бочку древесной смолы. Когда я попытался поднять руку, она начала перемещаться, но гораздо медленнее, чем снаряды, приближающиеся к дисколету. И голос в голове изменился. Нет, он-то звучал с прежней скоростью, но теперь он стал женским. Более приподнятым, воодушевленным, он сказал: «Программа второго уровня по администрированию среднего слоя ментальности приветствует вас. Основная система передала запрос на спасение носителя от угрозы для существования. Произвожу вычисления». Световая сетка замигала, и белые кружки возникли вокруг почти десятка узких темных конусов, летящих навстречу дисколету. От них вперед протянулись пунктиры. Часть прошла мимо, пять или шесть уперлись в летающую крепость слева и справа от того места, где из нее выглядывал я. Те пунктиры, что миновали нас, исчезли вместе с кружками, остальные замигали и стали красными. «Зафиксировано приближение опасных объектов в количестве 5», — сообщила программа. «Прямая и явная угроза существованию носителя». «А эти ваши сингулярности», — мысленно выкрикнул я. «Сбей объекты!» «Квазиразумное оружие технотьмы сингулятор X-121 не предназначено для одновременной генерации более 3 сингулярностей. Так что ты предлагаешь? Рекомендовано задействовать аналитическую программу 3-го уровня». «Давай, задействуй!» «Включен аналитический центр». В голове снова затрещало. Снаряды были все ближе. Они летели сквозь холодный утренний воздух. Моя рука на ширину пальца поднялась над полом. Внизу фигурка сержанта на черном сендере едва заметно сдвинулась. Треск стих и новый голос, мужской, строгий, произнес сухо: «Здесь аналитик. Приветствую. Программа управления среднего слоя ментальности передала запрос на спасение носителя от угрозы для существования. Изучение среды. Определение параметров». По черным фигуркам и по пушкам внизу забегали красные кружки. Они мигали, гасли и скакали из стороны в сторону. Между ними протягивались и исчезали прямые линии, кривые и пунктиры. А потом вместо всего этого в центре омеговской батареи возник жирный ярко-красный круг, мгновенно разросся, накрыв все пушки, машины и людей. «Невозможно поражение всех целей. Невозможно попеременное поражение движущихся объектов сингулярности класса В3. Рекомендуется ускоренное динамическое смещение носителя в сторону, противоположную той, из которой приближаются движущиеся объекты». «Мне в дисколет отползти, что ли?» — закричал я. «Вы там сдурели? Я не успею!» Если бы оставалась такая возможность, я бы постучал себя кулаком по лбу, но рука все еще двигалась слишком медленно. Тело, переставшее слушаться меня, пластом лежало на железном полу. Аналитик продолжал. «Рекомендовано превентивное поражение источника угрозы сингулярностью класса B2 с целью недопущения дальнейших атак». «B2?» — спросил я. «А почему сразу не А1?» «Не рекомендована генерация сингулярности А1 в связи с высокой вероятностью уничтожения самого носителя». Снаряды были все ближе. Я уже отчетливо видел их. Еще видел язык огня, медленно выпячивающийся из ствола одной пушки внизу. Скоро повторные выстрелы смогут сделать и остальные. «Ну хорошо, хорошо!» — мысленно выкрикнул я. «Давайте вашу Б-2!» «Завершение работы аналитика», — объявил аналитик и смолк. И тут же бодро затараторила программа. «Поступила рекомендация на использование сингулярности класса B2. Передаю запрос на систему». Программа заткнулась и заговорил голос. «Программа 2-го и 3-го уровня подтверждают наличие прямой и явной угрозы носителю и рекомендуют динамическое смещение в сторону, противоположную...» «Да знаю уже!» — мысленно взревел я. «Пока вы треплетесь, они все ближе, а я не могу уползти, потому что...» Также поступила рекомендация использовать сингулярность класса B2 с целью превентивного устранения дальнейших... «Хорошо, генерирую ее!» Для успешного сингулярного поражения цели необходим контроль над нейрологическим центром носителя. Запрашиваю разрешение. А это надолго? С подозрением спросил я. Взаимокорреляция займет около 1/100 единицы стандартного времени. Ну хорошо, давай! Голос не ответил. Зато в голове щелкнуло. И потом моя левая рука стала подниматься сама собой. Теперь она двигалась гораздо быстрее. Распрямилась в локте, просовываясь в люк. Кисть пошла к низу. От рукава рубашки давно ничего не осталось, и я с изумлением уставился на красные огоньки, которые побежали от одного конца сингулятора к другому, где был ствол. Все быстрее, быстрее. Рука к тому времени была направлена в сторону омеговской батареи, кисть почти под прямым углом, отогнута к низу, пальцы сжаты в кулак. Сингулятор загудел, красные огоньки струились по нему, став сплошным ручейком света. Программа-администратор второго уровня приветливо произнесла: «В связи с высокой вероятностью уничтожения носителя, программы второго и третьего уровней прощаются с вами, желают ментального благополучия и успешных динамических перемещений во внешней среде». Потом что-то невнятно пробурчал аналитик, а после мир снова сорвался с цепи.